Впрочем, Левак и Шаваль облегчили душу ругательствами. Все, даже Захарий, яростно принялись крепить. Полчаса слышен был только стук кувалды о деревянные столбы. Никто не произносил ни слова. Тяжело дыша, все неистово сражались с оседающей породой. Они перевернули бы ее и подняли, навалившись плечом, если бы достало силы. «Ну, хватит», — сказал, наконец, Маэ, подавленный гневом и усталостью. «Половина второго». «Эх, ну и день выдался. И по 50 су не заработали. Я ухожу. Очень уж противно». И хотя оставалось еще полчаса до конца смены, он оделся. Остальные последовали его примеру. При одном взгляде на забой все приходили в ярость. Увидев, что Катрин опять принялась за работу, они позвали ее и сердито стали упрекать за неуместное усердие. «Пусть себе уголь лежит, или пусть сам отсюда выбирается, если у него ноги есть». И все шестеро, держа инструмент под мышкой, пошли обратно к рудничному двору, до которого им предстояло пройти 2 километра той же дорогой, что и утром. Когда забойщики спускались по людскому ходку, Катрин с Этьеном задержались, встретив Лидию, катившую вагонетку. Девочка остановилась, пропуская их, и рассказала, что куда-то исчезла Мукета. У нее пошла носом кровь, просто ручьем полилась, и Мукета куда-то убежала. Делать себе примочки из холодной воды, и где она теперь, неизвестно. Выслушав рассказ, они двинулись дальше, а Лидия опять покатила вагонетку. Измученная, перемазанная углем девочка напрягала худенькие руки и ноги и похожа была на тощего черного муравья, который упорно сражается с непосильной для него ношей. В некоторых ходах Этьен и Катрин съезжали по спуску прямо на спине и втягивали голову в плечи, боясь ободрать себе лоб. По гладкому скату, отполированному спинами всех рабочих этого крыла шахты, скользили так быстро, что время от времени тормозили, хватаясь за деревянные стойки, и говорили, шутя: «А то, глядишь, салазки загорятся». Внизу Этьен с Катрин оказались одни. Красные звездочки ламп уже исчезли вдали на повороте штрека. Все веселье пропало. Оба шли тяжелой, усталой походкой. Она впереди, он позади. Лампы коптили. Этьен с трудом различал Катрин в облаке мглистого тумана. Мысль, что она, женщина, вызывала у него раздражение. Зачем он свалял дурака? Ни разу не поцеловал ее. Но воспоминание о Шавале мешало ему это сделать. Ну, разумеется, она солгала. Этот малый ее любовник. Они валялись тут на всех кучах щебня. Она и бедрами-то покачивает, как настоящая шлюха. Без всякого основания он злился, будто Катрин изменила ему. А она меж тем поминутно оборачивалась, предупреждала его о каждом препятствии и, казалось, упрашивала быть повеселее. Тут они были так далеко от всех, отчего бы не пошутить, не посмеяться, как им друзьям. Наконец они дошли до откаточного квершлага, и Этьен почувствовал облегчение. Но скоро кончится мучительная для него раздвоенность. А Катрин в последний раз взглянула на него и запечалилась, словно ей жаль было счастье, которое уже никогда не вернется. Теперь вокруг них кипела шумная подземная жизнь, то и дело проходили штейгеры, громыхали целые поезда вагонеток, и лошади тащили их разбитой рысцой. Ежеминутно звездами загорались в темноте шахтерские лампы. Приходилось прижиматься к стенке, пропускать черные фигуры канагонов и лошадей, обдававших путников своим дыханием. Жан-Лен, бежавший босиком позади своего поезда, выкрикнул какую-то непристойность, которую они не расслышали в грохоте колес. Они все шли, шли. Катрин умолкла. Этьен, не узнавая пути, пройденного утром, вообразил, что она заблудилась на этих подземных улицах и перекрестках. А главное, он стал мерзнуть, и чем ближе подходили к стволу шахты, тем ему становилось холоднее, он дрожал мелкой дрожью. В узких, облицованных камнем коридорах воздух проносился с силой урагана. Этьен впал в отчаяние. Ему казалось, что они никогда не придут